Глава 4, в которой герои принимают важные кадровые решения. Мы с Арчи сидели рядом на диване и как два дурака пялились на прихорашивающегося Далина. Я и Мак находились при полном параде и давно были готовы к выходу, но вот Стармеху нашему именно сейчас приспичило привести в порядок бороду. Спорить и подгонять было бесполезно, потому что гномский без противоречия находился в полной боевой готовности и только ждал вызова. Оставалось ждать и от раздражения постукивать носком ботинка по полу, причем я стучал правой ногой, а Арчи левой. Я, кстати, раньше по скудоумию в молодости думал, что бороды у гномов или людских кузнецов. Это такой понт корявый, дешевый отличительный знак для своих, но вроде того, как у кавалеристов усы, закрученные колечками кверху, у вояк и стражи просто усы в почете, а у возчиков, лавочников или крепких мужиков усы-батоны. Не у всех, конечно, но у большинства именно в таком порядке. Так я думал, пока не попал в горячий цех, и неожиданно узнал, что если голову можно прикрыть шапкой или банданой, глаза защитными очками, тело кожаным фартуком, а руки рукавицами, то подбородок и шею от летящей окалины беспощадного жара защитить практически нечем, кроме собственной бороды. Вот и отращивают себе кузнецы веники наполовину груди, если наследственность позволяет. Те же, кто еще и с механизмами возится, вот как наш Далин, те относятся к делу осторожнее, бороду имеют густую, но короткую, чтоб ненароком не сунуть ее в токарный станок или какой-либо другой работающий агрегат. Собирается, как старая пробл, где еле слышно выдохнул Арчи мне в ухо. Ага, на последний в жизни съем. Поддержал я его так же тихо. Далин подозрительно покосился на нас, видимо что-то расслышав, но тут входная дверь без звука отворилась и на пороге нарисовался Антоша, Сан Санычев племянник. Мы в некотором обалдении уставились на него, потому что уж кого-кого, а его тут точно не ждали. Парень немного потоптался в проходе и наконец промямлил: «Здрасте, забор покрасьте», — недружелюбно ответил ему Далин. «Ты ничего не попутал, друг? А то ведь можешь, совершенно ничего не опасаясь, закрыть дверь с той стороны, легко и просто». «Не», — замотал головой тот, — «дядя сказал мне сюда идти, он сейчас сам подойдет». И действительно, дверь снова отворилась, и Антоша сделал несколько быстрых шагов вперед против своей воли от богатырского толчка ладони в спину. «Вот сколь раз тебя нужно в загривок тхнуть», — раздраженно сказал Саныч, — «чтоб ты понял, не стой на продоле, мешаешь ведь другим-то». «Здорово, комендант», — перебил его Далин. «Случилось чего?» Сан Саныч в ответ молча подошел и лично поручкался с каждым, после чего уселся на диван и устало откинулся на спинку, хлопнув широченными ладонями себе по коленям. Антоша попытался было повторить его маневр, но под нашими удивленными взглядами быстро сник и вернулся стоять на коврику двери. «Это ты правильно сделал», — подбодрил его гном, — «потому что я пока ничего не понимаю. И заметь, Саныч, я к тебе в гости со своими племянниками не хожу, хотя мог бы. Дело у меня к вам серьезное, мужики». Даже не улыбнулся в ответ тот: «А ты, Антоша, за дверью подожди пока». Саныч дождался, пока племяш выйдет, и, собравшись с духом, произнес: «Вот скажите мне, друзья, я полезный человек, тут дело такое, помочь мне надо, а кроме как к вам, идти ни к кому. Я все понимаю, но и вы меня поймите. Загадками говорить изволите», — откликнулся Арчи. «Неужели сейчас начнешь прикатывать нас контрабанду возить, или похоже чего? Тьфу на тебя, скажешь тоже?» Чуть не поперхнулся Саныч: «И без вас желающих хватает. Ну так жги тогда», — немного раздраженно посоветовал ему Далин, — «а то ты сейчас очень на своего племеша похож. Мужик ты или нет?» «И то правда», — наконец собрался Сан Саныч. «А дело у меня вот какое. Хочу своего Антошу к вам в экипаж пристроить». «Стой, молчи, гноме». И он заткнул жестом руки кинувшегося было спорить Далина. «Вот я сначала все скажу, а потом уже вы думать будете». Саныч нервно потер лоб рукой и продолжил: «Во-первых, я знаю, что у вас недобор, маловат ваш экипаж-то, квалифицированные люди у нас сейчас большая редкость, а мой племяш не такой дурак, как может показаться. Глубоких знаний у него нет, это верно, но вершков он здесь, на аэродроме, понахватался. Прямо говорю, любому из вас, кроме Арчи, хорошим помощником будет. Ну и вообще по хозяйству может шустрить. Во-вторых, дело в доверии. Никто и никогда не берет в экипаж людей со стороны, это все равно, что в семью приблуду какую с улицы привезти. Но Антоша мой молодой еще, не испорчен. Друзей приблотненных у него отродясь не водилось, и корысти такой, чтоб себе на уме, у него не было никогда. И я, опять же, за него отвечаю. В-третьих, вы здесь новики, хоть и опытные, но многого не знаете, не со всеми нужными людьми знакомы. А вот Антошка мой, хоть и молодой совсем, каждую собаку здесь в лицо знает. И И в конторе аэропортовской его бабы местные очень привечают, хоть в бухгалтерии, хоть почта. Нас грузоперевозки и фрахт очень интересуют, направил в нужное русло его я, коррупция дело хорошее. Вот, а я о чем толкую, обрадовался поддержке Сан Саныч, да там все отделы целиком из баб состоят, только начальство из варягов присланных. А племяш мой, телите ласковый, целыми днями может там чай гонять, материнские чувства он у этих змей подколодных пробуждает, видите ли. Сами туда не лезьте шибко, коли не взлюбит, то жизнь попортить могут. Ну так и сунь его в контору, если его там так любят. Чего о тебя еще? Влез Далин, пожимая плечами. В чем проблема? Так варяги эти самые не дают? Повернулся в его сторону Саныч. Враги мы с ними, понимать должен. Меня сюда поставили для того, чтоб им жизнь медом не казалась. Я хоть и не подчиняюсь никому здесь, но по факту власть моя маленькая. Охранять, не пущать, проверять, сигнализировать в случае чего наверх, как маяк в непогоду, но в дела не лезть. Не поверишь, одного такого присланного на руководство товарища я тут год прижать не мог. По всем признакам мутил он что-то очень мутное здесь, но нет полномочий у меня на следствие и розыск, и не будет. Одна надежда с поличным прихватить. Я своему начальству маяковал несколько раз, но все без толку. Не умничать настоятельно посоветовали, и все, еще на охрану все свои силы обратить, типа прямые обязанности. А погорел он знаешь на чем? На своей личной нескромности и на том, что коллектив у нас в аэропорту очень маленький, все видят и все помнит. Он, когда сюда приехал, то первые две недели до получки питался в столовой только в обед и только пшенной кашкой, самой дешевой, на воде. Возьмет две тарелочки, хлебушка бесплатного, позавчерашнего, наберет и сидит кушает так аккуратненько. Вся управа и наши бегали смотреть на этот цирк, ибо таких нам еще со столицы не присылали, до генерального история дошла даже. А потом года не прошло, как приехал он на работу на машине. Не поверишь, в три раза круче директорской. Обтюнингована с ног до головы, вся сияет и сверкает. Дороже дирижабля, ей-богу. Ну, думаю, Сан Саныч, твой выход. Взял своих двоих, спрятал их за забором у торца управы в кустах и приказал в машинку эту раз в 15 минут снежками бросаться, чтобы сигналка срабатывала, но чтобы последняя собака узнала, чья эта красапитка такая стоит. Несколько раз кидался он на улицу, проверял в чем дело, да еще и с видом таким боевым, вот умора, и на генерального нашего с замом и нарвался. Тот, когда увидел машину и дурака этого, в момент все просек. Как заверещит, ты, мол, такой-сякой, кашку эту пшенную ему при всех припомнил и выгнал в тот же день. Чего улыбаетесь-то, не вру ей-богу. Да ты, Саныч, интриган прямо, заржал Далин. Куда там эльфам? Здрасте, повторил Саныч за племешом, не ожидал от тебя, гноми. Ты же лучше меня понимать должен, что если такая чайка голодная на хозяйстве заводится, жди беды. Всякие личности мутные неполнозубые начинают по периметру кружить как шакалы, дела у них тут какие-то образуются. Гниль-то они издалека чуют. Всем плохо может стать. Я в тот же день, когда того дурака сняли, троих его людишек из приблотненных на территории отловил. Им раньше ходу сюда сроду не было, но что делать, если он им пропуска выписывал. В общем, отходили их палками хорошенько и пообещали, что если еще раз тут увидим, то без затей кровь пустим и ночью через забор на внешнюю сторону перекинем, а там как повезет. Арчи с умным видом включил дурака и ехидно поинтересовался. И чего, после таких твоих великих подвигов Антошу в контору брать не хотят? Вот же неблагодарные, да и мы теперь не знаем, дружить с тобой или нет, уж больно ты хитер. Саныч в ответ лишь поморщился и продолжил. В-четвертых, правильный вы, гм, люди. Я к кому попало тоже ведь не подошел бы. Экипаж Кузнецова квасит сильно, не пойдет. Ребята Эллодона все время на север лезут, как будто им там медом намазано. Все чего-то найти пытаются, слишком уж лихие. Команда Глоина сурово больно и по понятиям живет. А это лишнее, я считаю. Дерьма в жизни и так хватает. Остальные тоже со своими тараканами в голове. Я имею в виду те экипажи, где недобор есть. А на регулярных линиях и в дружину сами знаете, не протолкнуться. Ну да, Далин без всякого сочувствия посмотрел на Саныча, знаем. Там должности по наследству передаются, и то на всех не хватает. И что, у нас не детский сад. А то, даже рассердился Саныч, не в лесу уживешь, и одинокого волка мне тут из себя не строй. Молодняк учить надо, сами по себе они только в банды сбиваться умеют. Но тут ты врешь, не выдержал я. Любая банда на любой улице тоже с кого-то старшего начинается. Брат там или дядя, романтика опять же. Природные отморозки довольно редкое явление. Ну вот, подхватил Саныч, а я о чем толкую? Среди людей живем, Далин, и никуда от этого не деться. Хорошо, кивнул ему гном, насчет этого понятно, жги дальше. 4 причины ты уже привел. 4? Переспросил Саныч, и зачем ты пересчитал загнутые пальцы? Точно, 4, пока сюда шел, 6 было, 2 потерял, выходит. Ну да вам и 4 хватит, притомили вы меня, а не хватит, сами придумайте. Мы замолчали, начали переглядываться, и как только Далин открыл рот, чтобы начать высказываться, Саныч опять жестом руки ладонью вперед остановил его. Стой, гноми, так дела не делаются. Комендант встал с дивана и приготовился на выход. Вот я сейчас пойду, а вечером вы мне все и скажете. Посоветоваться вам надо, перекипеть, подумать. С кондачка такие решения принимать не стоит. А племеша чего не зовешь? Пожимай руку у выхода Санычу, спросил Арчи, который, видимо, что-то уже себе придумал. На попрощаться, невежливо как-то. Далин зло глянул на мага, но неожиданно поддержал его. Вот именно, зови давай, хоть посмотрим еще раз на родственничка твоего. Саныч, понимающе хмыкнул, пожал плечами и, открыв дверь, за руку втащил Антошу в ангар. Племяш встал перед нами, оглядел всех еще раз и уставился на притаившуюся в глубине ангара ласточку. Все мы, как я понял, занимали его мало, иллюзий по поводу трудоустройства он не питал. Дядя родной со своей заботой надоел хуже горькой редьки, а ласточка наша была красотка. Даже в глубине ангара она выглядела очень внушающе. Белоснежная гондола с широкими смотровыми окнами спереди снизу была разукрашена эльфийскими и гномскими обережными рунами, тускло сиявшими в темноте золотом и серебром. Широкие короткие крылья держали на себе электродвигатели со здоровенными 4-лопастными винтами внутри серебристых импеллеров, ряд идеально круглых иллюминаторов по бортам фюзеляжа и выступающие за ними решетки радиаторов. Все было соразмерным и хищно красивым. Грузовой отсеткой кронштейн и крепление подвесного контейнера не портили общую картину, а сложенный силовой каркас оболочки намекал на нехилую грузоподъемность. Саныч помялся и, кивнув на Антошу, спросил у всех вместе: «Ну что, идем?» «Да, дядя», — не в такт отозвался племяш, не отводя от ласточки собачьих глаз. «Домой уже пора, мамка ждет». «Какая тебе мамка?» Не сдерживаясь и побагровев, заорал вдруг Далин. «У нас всю жизнь казарменное положение. Забудь про мамку. Нет ее здесь и не будет никогда. Это наш дом и твой теперь тоже, если не выгоним. Сидишь здесь до вечера и ждешь нас, понял?» Шарахнувшийся от ора гнома Антоша уставился на нас диким взглядом и быстро-быстро закивал головой, не веря своему счастью. «Ладно, пошли уже, мужики». Арчи открыл дверь и рукой указал на нее Санычу. «А ты сиди здесь и никому дверь не открывай, в случае чего оговори, что тебя мама закрыла. А у тебя ключей нет, чай есть, вода есть, пироги тоже, гадить куда должен найти сам». Мы вышли за дверь, Далин со всей дури захлопнул ее так, что гул пошел по всему ангару. Арчи вытащил ключи и закрыл замок, а наблюдавший за всем Саныч в некотором обалдении произнес: «Спасибо, конечно, друзья, но как-то странно у вас людей в экипаж набирают». «А ничего странного», — ответил ему я, — «и в экипаж его еще никто не принял, на испытательном сроке он. И вот мы вернемся вечером и посмотрим, что он тут делал. Не обижайся, Саныч, но если Антоша весь день проспит или будет нос свой совать куда не следует, то сразу домой, к мамке под юбку. Нам балласт не нужен. И не вздумай предупредить его или еще что», — добавил Далин, спокойно глядя на Саныча. «Я первым делом вечером у Микешки узнаю, как дело было, хоть мы с тобой и собутыльники, но не стоит, давай-ка по чесноку». «Справедливо», — почесав в затылке, признал Саныч. «В экипаже, как в тюремной камере, не скроешь ничего, лучше уж сразу. И вот еще что», — добавил Далин. «Давай договоримся так. Я сестру твою, Анну, очень уважаю, но здесь ей делать нечего, вот вообще нечего, запомни. Сам с ней разбирайся». «И это справедливо», — кивнул Саныч. «Принимается, гноми». «Ну тогда до вечера», — протянул ему руку Арчи. «Если все будет пучком, отпустим парня на ночь домой, вещички собрать, а если нет, то тоже домой». «Про казарменное положение не шутили?» — уточнил Саныч. «Здесь жить будет. А ты как думал?» — пожал плечами Далин. «Нам приходящие товарищи не нужны, у нас экипаж. Если хочет с 9 до 6 припухать, пусть обратно в хозобслугу идет». «Справедливо», — засмеялся Арчи, толкнув коменданта рукой в плечо. «А то заладил одно и то же. У нас, Саныч, все справедливо, на том стоим. Лады?» Решившись, пожал нам руки Саныч. «До вечера, там видно будет. Пойду уже», — и, развернувшись, пошагал в сторону проходной. «Что творится, мужики?» — уставился на нас Далин. «Не успели обосноваться, на тебе, классное приобретение, Кирюша да Антоша. Вы как хотите, а я эту тенденцию буду ломать. Хватит нам балласта». «Не хватит». Я повернулся спиной к ветру, чтобы прикурить, и посмотрел на недовольного Далина. «Сам знаешь, может еще спасибо за Антошу скажем Санычу». «Вот именно», — поддержал меня Арчи. Тебе об этом раньше надо было думать, когда «Ласточку» нашим призом объявлял. Сидели бы сейчас в Новониколаевске и не чирикали. А то и Артема чуть не угробили, и касатку пришлось отдать. Еще скажи, что мы не в плюсе. Немало не смутился Далин. Во-первых, из гадюшника этого свалили, а во-вторых, не пляшет касатка супротив «Ласточки». Перспектив не видите, хотя названия схожи, и там «Ласточка». Касатка много лет была нашим первым и единственным дирижаблем. Когда мы ее увидели впервые на аэропортовской свалке, она уже была убита в хлам. Возраст ее мы выявлять не стали, чтоб еще больше не расстраиваться, но Арчи как-то признавался, что его бабушке касатка навеяла какие-то романтические воспоминания молодости. Пришлось поверить, так как бабуля маразмом не страдала. Мы выкупили ее за символические деньги, вбухав в ремонт все свои средства, и сумели восстановить. Грузоподъемностью касатка не отличалась, и экипажа из 3 человек на нее вполне хватало. Уютная была посудина. Но силовой каркас оболочки все же был не вечен, как его ни латай, и дни касатки потихоньку подходили к концу. Все мы видим, не согласился я и выпустил струю дыма прямо поверх Далина. Не придумывай, только касатки 3 за глаза хватало, а у «Ласточки» грузоподъемность в 10 раз больше и пассажирский салон присутствует. Ты же сам понимаешь, что 3 не хватит, так чего выеживаешься? Еще раз так сделаешь? Далин пальцем указал на дым над головой, заберу сигареты и выкину. Надоели уже оба со своими пепельницами вонючими. Но только мы 3, это и есть экипаж, остальные по боку. Если кого еще жизнь заставит взять, гонять буду в хвост и в гриву. И вас предупреждаю, без понебратства. А представьте, парни, мечтательно прищурился Арчи, возьмем пассажиров на все 12 мест. Антошу поставим сначала билеты проверять, а потом чай и кофе разносить. А в каждой каюте сплошь нетрезвые разнозданные эльфийские блондинки. Не волнуйся ты так, и я постучал рукой по спине поперхнувшегося от такой картины и закашлившегося Далина. Это все ненаучная фантастика. В жизни будут сплошь нетрезвые разнозданные толстозадые купчихи с рожами как блины на масленицу. Вот тогда Антоша нам и пригодится. Ну да, прокашлялся покрасневший Далин. Меня к таким пассажирам подпускать нельзя. Я же их с борта повыкидываю, что первых, что вторых. Заработаем мы тогда с вами кучу денег, только маленькую очень. Посмотрим, подытожил я и выкинул окурок в урну на углу ангара. Валим уже, время идет. Потрындеть и по пути можно.